Он ни на кого не жаловался, он ничего не просил. Он просто рассказал про своих старух, какие они, эти старухи. Он заявил, именно заявил, что приказом их необходимо перевести в иные условия. Он решительно и твердо отказался от своего назначения в госпиталь главной базы. И со свойственной ему жесткостью сообщил, в каком тяжелом состоянии сейчас находится подполковник медицинской службы Оганян, и как ее надлежит, он так и сказал, надлежит, немедленно доставить в медсанбат 126, о котором она так беспокоится, что даже отболеть нормально вне своего хозяйства не сможет. «Требуется катер?» — спросил командующий. «Так точно», — ответил Володя. Адмирал нажал кнопку и что-то коротко сказал в телефонную трубку. Эскорт торпедных катеров быстро зашептал в оба Володиных уха какие-то беспорядочно восторженные слова, относящиеся к личности командующего. Потом адмирал соединился еще с кем-то и приказал завтра в 11:00 подробно доложить. Торпедные катера, распалясь, шипели Володины уши, какой парень командующий. «Вы тот самый военврач Устименко, который вынул мину из разведчика?» «Мину обезвредил сапер, товарищ командующий. Я же, в общем, тот». «И вы высаживались с десантниками на мыс Межуев?» «Наш медсанбат был придан десанту, вернее, наш товарищ из медсанбата». «Но вы и там были с десантом?» «Так точно». «Вы прыгали в воду с парашютом?» «Доктора из военно-воздушных сил вас привлекали к своим опытам?» «Да, к ним меня посылал генерал-майор Харламов. Я прыгал несколько раз, но мне не везло, слишком рано подбирали». «Командующему военно-воздушными силами вы писали докладную записку о ваших соображениях по поводу переохлаждения летчиков в воде?» «Что он вам ответил?» «Пока ничего». «Пока», — повторил адмирал. «Так». «И про ожоги на кораблях писали?» «Так точно». «Тоже ответа нет?» «Нет, товарищ командующий». «Оно и понятно», — спокойным тоном произнес адмирал. «Большое начальство занято. Попрошу все это переохлаждение и ожоги суммируйте и доложите мне в ясной и не для медика форме. Не нервничайте. Катер подойдет не раньше, чем через 20 минут. Садитесь». «И вы, эскорт, садитесь, Миша и Гриша». Вдруг с особым, непередаваемо насмешливым выражением сказал командующий. «Группа прорыва». И быстро повернувшись к Володе, спросил. «Чем сейчас командование может быть полезно вашим докторшам, особенно заболевший Оганян?» «Добрым словом», — сказал Володя, — «остальное приложится». «Да, доброе слово», — задумчиво и медленно сказал адмирал. «Ну что ж, за этим дело не станет». Поднявшись, он оглядел Володю и, неожиданно усмехнувшись, произнес. «Странно, что вы врач». «Почему?» — удивился Володя. «Из вас бы подводник недурной получился по характеру. Командир рейдера из тех, которые уходят в автономные плавания. Слышали о таких?» «Впрочем, может быть, и вашей профессии нужны такие характеры». Он протянул Устименке горячую руку и с улыбкой добавил. «В случае необходимости прошу приходить. И можете без эскорта Миша и Гриша распорядятся заранее. Их знакомый Гена все организует. Ох уж эти мне дружки». Проводив гостей до двери кабинета, он здесь за локоть задержал Устименко и спросил у него негромко. «От Аглаи Петровны никаких сведений нет?» «Нет», — ответил Володя. «И думаю, я не будет. Может быть, Родион Мефодьевич? Он в походе», — сказал командующий, — «и не скоро вернется. Ну что ж, желаю удачи». Гриша и Миша еще раз проводили Устименко до пирса, помогли вместе с дежурным мичманом и главстаршиной с катера снести Ашхен по трапу в маленькую теплую каютку и, стоя возле Богословского, помахали Володе как старому другу.